«Черные всадники», — проговорил Пин. «Черные всадники в небесах!» «Погоди-ка, Берегонт!» — вдруг воскликнул он. «Они же явно что-то высматривают! Гляди, как они кружат, потом кидаются вниз, и все вон там! А видишь, там по земле что-то движется! Маленькие темные фигурки! Ну да, верховые, четверо или пятеро! Ой, опять! Гэндальф! Гэндальф, спаси нас!» Разнесся, нарастая, новый пронзительный вопль, и он отпрянул от стены, задыхаясь, как затравленный зверек. Но потом далеко внизу, прерывисто, едва слышно запела труба, и звук ее стих на высокой протяжной ноте. «Фарамир! Это Фарамир! Это его сигнал!» — воскликнул Берегонт. «Вот смельчак! Ну как же он доскачет до ворот, если эти летучие гады умеют не только пугать? Смотри, ты скачут. Уж не так и далеко. Эх, лошади шарахнулись. Сбросили седоков. Те поднялись. Бегут. Нет, один еще в седле, возвращается к своим. Наверняка это он, Фарамир. Ему и люди, и кони покорны. Ах ты, гнусная тварь, налетела, кидается. Да на подмогу же, на подмогу! Чего они там, Фарамир?» Берегонт одним прыжком исчез во мраке. А Пин устыдился. Что же он тут корчится от страха, когда Берегонт без оглядки поспешил выручать вождя? Он снова заглянул в бойницу и увидел, как вспыхнула на севере серебряно-белая звездочка. Вспыхнула и покатилась на сумрачные поля. Да нет, не покатилась. Она мчалась быстрее стрелы, разгораясь все ярче и нагоняя четверых воинов, бегущих к вратам. Пину почудилось, будто ее бледный свет разгоняет вязкие тени, все ближе была она и загудела в крепостных стенах эхо могучего возгласа. «Гэндальф!» — отозвался Пин. «Гэндальф! Когда уж надеяться не на что, он тут, как тут. Вперед, вперед, белый всадник! Гэндальф, Гэндальф!» Кричал он во всю мощь, не весть зачем и кому, как зритель на скачках. Но и кружащие черные тени заметили нового всадника. И одна из них ринулась к нему, а всадник, видимо, поднял руку, и полыхнула белая молния. Назгул с исступленным воем метнулся прочь. За ним сверкнули четыре остальных и витками умчались на восток, скрывшись в нависшей туче. И пеленорские пажити, казалось, чуть-чуть посветлели. Пин следил, как верховой и белый всадник съехались и ожидали пеших. Подоспели ратники из города, и вскоре толпу не стало видно со стены. Наверное, зашли во врата. Пин рассудил, что они немедля поднимутся в башню к наместнику, и скорее побежал встречать их у входа в цитадель. Там уже собралось много народу, из тех, кто наблюдал со стен погоню и нечаянное спасение. Ждать пришлось недолго. С ближних улиц послышался многоголосый приветственный гул, возглашали имена Фарамира и Митрандера. Пин увидел факелы и двух всадников, продвигавшихся в окружении толпы. Один был в белом, но потускнел, сияние его угасло или сокрылось. Второй, темный, ехал, опустив голову. Они спешились, припоручив конюхам Светозара и другого коня, и подошли к часовому у ворот. Гэндальф твердым шагом, серая хламида за плечами, с грозным отсветом в глазах. Спутник его в зеленом, медленно и немного пошатываясь, как смертельно усталый или раненый. Пин протеснился вперед, когда они подходили к фонарю под аркой, и, увидев бледное лицо Фарамира, затаил дыхание. Видно было, что он перенес смертный ужас и муку. Перенес, преодолел и остался самим собой. Он задержался перемолвиться словом с часовым, спокойный и властный. А Пин глядел на него и думал, как он похож на своего брата Боромира, который Пину сразу же еще в раздоле очень понравился и величавой осанкой, и ласковым обращением. Но Фарамир совсем иначе тронул его сердце. Такого чувства он еще не испытывал. В нем было высокое благородство, напоминавшее Арагорна, ну, может, менее высокое, зато ближе и понятнее. Властитель иного склада, других времен, он все же наследовал и древнюю мудрость, и древнюю скорбь. Недаром так любовно говорил о нем Берегонт. За такими хоть в огонь, и пойдут, и Пин пошел бы за ним даже в гибельную тень черных крыл. «Фарамир!» — звонко выкрикнул он. «Фарамир!» И Фарамир, расслышав странный голосок среди общих кликов, обернулся, увидел его и замер от изумления. «Откуда ты взялся?» — проговорил он. «Не высоклик в наряде башенного стража? Откуда?» На это ответил, шагнув к ним, Гэндальф. «Со своей родины, из Невысоклицкого края», — сказал он. «А привез его я. Пошли, пошли, дел впереди много, речей тоже, а ты еле живой. Он пойдет с нами, да ему и надо с нами, совсем я забыл, и он, видно, тоже. Хорош гусь. Давно уж должен бы стоять возле своего повелителя. Идем, Пин, не отставай». И они пришли в отдаленный дворцовый покой. Там, близ жаровни с угольями, расставлены были сиденья, принесли вино. Пин, как бы невидимкой, оказался за спиной Динеттера и забыл о своей усталости, жадно ловя каждое слово. Фарамир преломил белый хлеб, пригубил вино и сел по левую руку отца. Справа поодаль сидел Гэндальф в высоком резном кресле и сначала едва ли не дремал. Потому что Фарамир сначала поведал о том, как исполнено поручение десятидневной давности. Рассказывал, что творится в Итилии, о передвижениях войск врага и его пособников, о придорожной битве, в которой истреблен был отряд харадримцев с громадным боевым зверем. Словом, вернулся с рубежа военачальник и, как водится, доносит государю про пограничные стычки, про заботы и тревоги, вчера еще насущные, а ныне ничтожные. Затем Фарамир вдруг посмотрел на Пина. «А теперь о делах диковинных», — сказал он. «Из северных сказаний к нам на юг явился не один лишь этот невысоклик». Тут Гэндальф выпрямился, стиснув подлокотники кресла, но ни слова не промолвил и осадил взглядом Пина. В самую пору тот едва не вскрикнул. Динеттер покосился на них и медленно кивнул, дескать, ему и так все понятно. Слушали молча. Недвижно и неторопливо рассказывал Фарамир, большей частью обращаясь к Гэндальфу и порой переводя глаза на Пина. Припоминал, должно быть, тех двоих. Фарамир рассказывал, как ему подвернулся Фродо со слугой, как те переночевали в Хенне-Тануне, и Пин заметил, что руки Гэндальфа дрожат, сжимая резные подлокотники. Руки были мучнисто-белые и очень дряхлые. Пин глядел на них и с ужасом понимал, что Гэндальф, сам Гэндальф, не только встревожен, а прямо-таки испугался. Стояла затхлая духота. Фармер закончил рассказ о проводах путников, которые решились идти к Киритунголу. Он смолк, покачал головой и вздохнул. Гэндальф вскочил на ноги. «Киритунголу! Через Маргульскую долину!» — повторил он. «Когда это было? Когда? Когда ты с ними расстался? Сколько им ходу до этой гиблой долины?» «Расстался я с ними третьего дня утром», — отвечал Фарамир. «Идти им до Маргулдуина было 15 лиг, это если прямиком на юг, а оттуда 5 с лишком лиг на восток, до проклятой башни. Раньше, чем сегодня, они дойти никак не могли. А может, и сейчас еще в пути. Я понял твои опасения, нет, не из-за них нахлынула темень. Она поползла вчера вечером и за ночь окутала всю Итилию. У врага все давным-давно расчислено. И он начал наступление день в день, час в час. Наши путники тут ни при чем». Гэндальф мерил полшагами. «Позавчера утром. Почти 3 дня назад. А где вы распрощались? Далеко отсюда?» «Птичьего полета лиг 25, — отозвался Фарамир. «Но я не мог вернуться скорее. Еще в вечеру мы стояли дозором на Кайр-Андресе. Это такой длинный речной островок, там у нас северная застава, а кони были на этом берегу, четыре коня. Когда надвинулась темь, я понял, что мешкать не след, взял с собой троих дружинников, а прочих послал укрепить отряд на Асгилиадской переправе. Надеюсь, я верно распорядился?» Он посмотрел на отца. «Верно ли?» — воскликнул Динетер, и глаза его засверкали. «Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Люди были у тебя под началом. Разве ты привык советоваться со мной? Держишься ты почтительно, однако поступаешь всегда по-своему, не спрашивая моего совета. Вот и сейчас стелил мягко, но я-то видел, что ты глаз не сводишь с Митрандера. Мол, не проговорился ли о чем невзначай? Давно уж он прибрал тебя к рукам. Сын мой, отец твой стар, но из ума еще не выжил. Я, как прежде, слышу и вижу все, и легко разгадываю твои недомолвки и умолчания. Мало что можно от меня утаить. Ах, был бы жив Боромир. Видно, ты недоволен мною, отец, — спокойно сказал Фарамир. И мне жаль, что, не ведая, как бы ты рассудил, я должен был сам принять столь важное решение. А то бы решил иначе? — насмешливо спросил Динетер. — Наверняка поступил бы так же, я тебя знаю. Ты взял за образец властителей древности и стараешься выглядеть, как они, величественным и благородным, милостивым и великодушным, что ж, так и подобает потомку высокого рода, доколе он правит с миром. Но в роковую годину за великодушие можно поплатиться жизнью.